Глава 10. Иногда я думал, что сталось с Джейн. Нет, не иногда. Всегда. Не прошло ни одного дня, чтобы я о ней не думал. Уже полтора с лишним года прошло, как мы разошлись, как она меня бросила. Я все гадал, нашла ли она себе за это время другого. Я гадал, вспоминает ли она обо мне. Видит Бог, сколько я о ней думал. Но должен признать, что со временем ее образ в моей памяти начал тускнеть. Я уже не мог точно вспомнить цвет ее глаз, увидеть неповторимые черты ее улыбки, те манеры, которые были свойственны ей и только ей. Куда бы я ни смотрел, в какую бы толпу, там всегда было хоть одно молодое женское лицо, напоминавшее мне Джейн. И я думал, а узнаю ли я ее, если встречу? Если она сменила прическу или носит одежду другого стиля, я, быть может, пройду мимо и не замечу. И от этой мысли становилось невыразимо печально. О, Боже, как ненавистно мне было быть незаметным. Ненавистно. Не то чтобы я сильно не любил своих товарищей-террористов или не радовался, когда был с ними. Нет, я не хотел, чтобы мне нравилось быть с ними. Я не хотел радоваться тому, чему радовался. Я не хотел быть тем, кем я был. Но это было то, чего мне не дано будет изменить никогда. После опыта с Мэри и Филиппом я оставил секс. Ушел из расписания. Мэри все еще проводила ночи в разных домах, но ее походы в мой дом были ограничены спальнями Джона и Джеймса. Она со мной была вежлива, как и я с ней. Но по большей части мы старались друг другу на дороге не попадаться и друг друга не замечать. Кажется, отношение Филиппа ко мне тоже переменилось. Мы уже не были так близки, как раньше. Будь у нас иерархия, я по-прежнему был бы, наверное, вторым человеком, но он бы меня за это не любил. Как и с Мэри, мы с Филиппом были друг с другом вежливы, но то истинное товарищество, которое было раньше, пропало. Филипп теперь казался более жестким, более деловым, меньше склонным шутить или веселиться. И меня это тоже коснулось. Это коснулось каждого. Даже Джуниор это заметил. Ну, естественно, никто не смел сказать ему это прямо. У меня создалось впечатление, что Филипп пришел к тем же выводам о действенности нашей организации, что и я. Почти всю следующую неделю он провел наедине с самим собой у себя в комнате, у себя в доме. В субботу мы съездили в Гарден Гроув к автомобильному дилеру и взяли несколько новых машин. Но в остальном мы сидели тихо, и Филиппа видели только за обедом. В следующий вторник он нас созвал на собрание в конторе продавцов. До этого он послал Пола обойти все дома и разнести личные письменные приглашения каждому. И явно указал, что явка обязательна. Он имеет объявить нечто важное. В назначенное время, 20:00 вечера, мы с Джеймсом и Джоном перешли через улицу. Очевидно, Филипп или Пол или Тим украли ключ или сумели взломать замок, потому что дверь конторы была открытой и все лампы включены. На столе посередине комнаты, поверх карты нашего района, была разложена карта округа Оранж. Вокруг стола стояли 13 кресел. Мы сели рядом с Тимом, Полом и Мэри, поджидая остальных. Филипп не начинал говорить, пока все не собрались и не расселись. Тогда он приступил прямо к делу. «Вы знаете, зачем мы объединились. Вы знаете нашу цель. Но в последнее время мы выпустили эту цель из виду». Он оглядел комнату. «Что мы все это время делали? Мы называем себя террористами. Но кого мы терроризировали? Какие террористические акты мы выполнили? Мы играем в террористов, развлекаемся, делаем, что хотим с той свободой, которая нам дана, и притворяемся, что наши действия имеют смысл». «Свобода, которая нам дана». Филипп это отрепетировал. Он написал это заранее. Меня окатило волной холода. Я вдруг понял, что будет дальше. «Мы должны принять свою роль всерьез. Если мы называем себя террористами, то и действовать должны как террористы. Мы должны привлечь внимание к нашему делу, как мы собирались с самого начала. Мы должны заявить о себе. Заявить смело, так, чтобы привлечь внимание всей страны. Он помолчал, и в его острых глазах сверкнула искра возбуждения. «Я считаю, что мы должны взорвать Family Land». Когда я услышал название этого семейного парка развлечений, в животе у меня заныло. Я оглядел всю нашу группу и увидел, что то же чувство испытывают Джеймс, Тим, Бастер и Дон. Но на лицах других, в частности Стива и Джуниора, я увидел лишь предвкушение и интерес. Филипп показал на лежащую перед нами карту. «Я разработал план, и я думаю, он сработает». Он изложил свою идею. «Взрывчатка, — говорил он, — будет взята у команды дорожных рабочих, которые сейчас взрывают холмы на строительстве нового хайвея. С ней мы поедем в Family Land группами подвое. Прибудем в разное время в разных машинах и через разные входы. У каждого будет взрывчатка и взрыватели дистанционного действия. И в назначенное время мы все окажемся на разных аттракционах, заложим заряды и встретимся на поезде. А там, проехав страну динозавров, одновременно подорвем заряды. С поезда мы сойдем на входе у старого города и спокойно, поодиночке, разойдемся по своим машинам. Он же заранее разошлет письма в полицию, газеты и на телевидение, беря на себя ответственность за нападение от имени террористов ради простого человека». «Ух ты!» — завопил Стив. «Идея, блеск!» Дискуссии по плану не было. Филипп объявил, что заседание закрыто, потом, как генерал коротко нам кивнул, крепко сцепил руки за спиной и вышел один в ночь. Мы все переглянулись, посмотрели на карту на столе, но никто ничего не сказал. Мы разошлись и тоже одиноко ушли в ночь.